Наконец Грантов уладил все формальности, связавшись с Павловским по селекторной связи. Дверь метровой толщины закрылась за последним техником, и мы остались одни. Убедившись в том, что выходной тамбур надежно закрыт автоматическими замками, Грантов подошел к одной из трех крышек реакторов, украшенных крупной надписью «Смертельная радиация», и начал вручную откручивать крепящие ее запоры. «Что вы делаете, черт возьми?» «Смотрите внимательно и запоминайте. После посадки вам все это придется проделать самому, и уже без всяких объяснений. Если возникнут вопросы, задавайте их сейчас». Когда крышка откинулась на толстенных шарнирах, стало ясно, что никакого реактора за ней нет. Вспомогательный реактор у этого корабля отсутствовал. Мы вошли в узкую стальную трубу, на противоположном конце которой виднелась еще одна дверь с электронным кодовым замком. Грантов справился и с этим препятствием, после чего мы оказались в тесном помещении, освещенном тусклыми лампами. На стальной полке лежал стандартный рюкзак космодесантника с карманами, набитыми всеми полагавшимися по уставу мелочами. Больше здесь не было ничего. И, видимо, испытывая удовольствие от моего недоумения, Грантов не спеша подошел к рюкзаку и эффектным жестом, словно фокусник на сцене, отстегнул его центральный клапан, откинул крышку и направил на предмет, лежавший внутри рюкзака, луч света от своего фонаря. Я увидел металлический шар размером с футбольный мяч. На его матовой поверхности имелись две прорези для электронных ключей и одна глубоко утопленная желтая кнопка. Это специально разработанное нашими учеными взрывное устройство. Оно включается одновременно двумя ключами. Один ключ у меня, второй у Павловского. Мы приведем его в рабочее состояние после посадки. Вы возьмете рюкзак, покинете корабль и постараетесь доставить бомбу на восточный хребет кратера. По нашим данным, управляющий центр находится именно в этом районе. Не беда, если вы не сможете точно определить его местонахождение. Зона поражения этого устройства достаточно велика. От шара веяло ледяным холодом смерти. И хотя я ждал чего-то подобного, я почувствовал, как от волнения у меня перехватило дыхание. «Сколько? Сколько именно?» «Около километра. Вы успеете покинуть опасную зону и вернуться на корабль, прежде чем устройство сработает». «Каков запас времени до взрыва?» 10 часов. Более чем достаточно». «Здесь нет циферблата. Откуда мне знать, на какое время на самом деле настроена бомба?» «Мы должны доверять друг другу, Крайнов. В нашем положении это единственный выход. Кроме того, в случае особой необходимости вы сможете выключить взрывной механизм. Именно для этого предназначена кнопка. Только помните, это наш последний шанс остановить вторжение деймов. Если вы воспользуетесь кнопкой, второй попытки уже не будет». «А первая была? Сознайтесь, вы ведь пытались это проделать, прежде чем разыскали меня». «Конечно, пытались. Как только на поверхности планеты оказывался кто-нибудь из десантников, они определяли алфа-ритм его мозга, после чего просвечивали людей, покидающих корабль своими жесткими радиолучами, и при малейшем подозрении испепеляли их ударом молнии. Никакие защитные оболочки не спасают. Все превращается в пар. Вся надежда на то, что они примут вас за своего и не станут контролировать ваши действия». «Сомнительная надежда. Единственная, оставшаяся в нашем распоряжении». Это была моя последняя ночь перед операцией. Я решил хорошенько выспаться. На Багровой мне понадобятся все силы. Но мысль о Ладре не давала мне уснуть. Я с ней даже не простился, а завтра на это уже не останется времени. Вечером я попытался навестить ее, но в каюте никого не оказалось, а в медицинском отсеке стояла целая очередь пациентов. Так обычно бывает после оверсайда. У людей обостряются все скрытые недуги.